Алекс Орлов. В трех шагах от бури. Механик. Глава первая. Заканчивалась первая неделя обкатки нового судна, и за джойстиками управления Джек как будто даже не уставал. И не только от того, что часть работы пилота брала на себя автоматика, но и потому, что он никак не мог нарадоваться такой обновке и поверить собственному счастью. Ну кому из стажеров могло так повезти, чтобы получить главный приз? Подарок, о котором мечтали даже бывалые пилоты, а тут – стажер. Несмотря на то, что согласно правилам пилоту на новом судне полагалось отработать в тренировочном режиме 5 смен, Джек решил договориться с бригадой местных диспетчеров о том, чтобы ограничиться всего двумя. Правда, получилось это не сразу и не так легко, как он ожидал. Диспетчеров было четверо, трое мужчин и одна женщина. И если с мужиками можно было обойтись всего несколькими бутылками хорошей выпивки, ведь на базе Джека уже хорошо знали и не боялись, что подставят, то с женщиной, которую звали Герда Хольм, все было гораздо сложнее. Она упорно отказывалась нарушать инструкции, стараясь даже не смотреть на просителя, чтобы не поплыть и не смягчиться, потому что высокий и симпатичный стажер постоянно привлекал внимание женской общественности базы. Джек это понимал и старался пройти по краю, решить вопросы и не надавать обещаний по поводу неформальных отношений, например, в отпускную неделю. Герде было под 40, за спиной пара неудачных браков, разочарование в мужчинах и от отчаяния вербовка на станцию. Однако выглядела она хорошо. Развитые заметные формы, черные искрящиеся глаза и милые ямочки на щеках. Но, наученный советами Марка Бачинского, к тому же не раз становившийся свидетелем актов мести наставнику со стороны бывших пассий, Джек понял, что амуры с местными красотками недопустимы ни в коем случае. Получив окончательный и решительный отказ выпускать его в боевую смену раньше времени, Джек вышел в проходную комнату офиса и по его лицу, сидевший за столом бригадир диспетчеров по имени Фрэнк, понял, что дело не заладилось. «Отфутболила?» «Именно так», – кивнул Джек, почесывая макушку. «Как ее уговорить?» «Ну, тут имеется два способа», – издалека начал Фрэнк, крепкий парень с перебитым носом, сбежавший на орбиту, чтобы не платить букмекерам подпольных боев без правил. Марк говорил, будто он отказался лечь в подставном бое и был приговорен местной мафией к показательному наказанию. Парень обратился в полицию, но и там его не поддержали, поскольку крышевали эти самые подпольные бои. Тогда Фрэнк уже в последний момент ускользнул от карателей, забежав в вербовочный пункт космического агентства. А те свои кадры не сдавали, и если к ним попадал какой-то слегка сбившийся с пути бедняга, они его гарантированно прикрывали. Отягаться с ветеранами контрразведки никто не решался. Ни мафия, ни бизнесмены от полиции, поскольку были научены горьким опытом. «Короче, она на тебя положила глаз, и либо ты ее трахаешь, либо второй вариант». Тут бригадир сделал паузу, пряча ухмылку. «Ну хватит, Фрэнк. Давай, говори уже!» – возмутился Джек. «Твой-то интерес учтен?» «Второй вариант – Капитолина. Это она пристроила сюда Герду. Они то ли земляки, то ли дальние родственники». «Вот, так бы и давно. Считай, что к своему кальвадосу ты выиграл еще и сливочное печенье», – сказал Джек, направляясь к выходу. «Эй, сливочное печенье было в самом начале моего рейда!» – воскликнул Фрэнк, вскакивая, но за Джеком уже закрылась дверь. «Ох уж эти мусорщики!» Покачал головой диспетчер, возвращаясь к просмотру логов предыдущей смены, поскольку через полчаса ему предстояло заступать на смену после Герды. Это он подговорил ее подороже продать разрешение молодому мусорщику, но, похоже, Герда включила в цену и личные интересы.